закон концентрации. Закон концентрации утверждает, что все, о чем вы размышляете, увеличивается в размерах. Чем больше вы о чем-то думаете, тем глубже это входит в вашу жизнь. Закон многое объясняет об успехе и неудаче. По-другому это звучит как перефразировка закона причины и следствия, сеяния и жатвы. Он утверждает, что невозможно думать об одном, а получать в итоге другое. Нельзя посадить овес, а получить ячмень. Успех и удача даются тем людям, которые вырабатывают способность целиком сосредотачиваться на чем-то одном и не отвлекаются до тех пор, пока процесс не будет завершен. Они обладают достаточной дисциплиной, чтобы думать и говорить только о том, чего хотят, и не размениваются по мелочам. Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Человек становится тем, о чем постоянно размышляет». Люди, добивающиеся высоких результатов, отслеживают все, что входит в их разум с особым усердием. Они сосредотачиваются только на том, что для них действительно важно. Они размышляют о желаниях в будущем и отказываются поддаваться собственным страхам и сомнениям. В итоге им удается совершать необыкновенные вещи за такое же время, какое средний человек тратит на свои обычные житейские дела. Когда я приступил к собственному развитию, то стал меньше внимания уделять чтению, а отдал предпочтение практике. Я тратил свою энергию как мог. Мое внимание было рассеянным. Я был занят, предан делу и чрезмерно активен. Я был настроен позитивно и горел энтузиазмом. Обладая большими возможностями, я был негативно и критически настроен по отношению к окружающим. Я был похож на машину, которую бросало из стороны в сторону. Такой путь зачастую заканчивается в канаве. Наконец я понял, что больше значит меньше. Я узнал, что закон притяжения имеет чрезвычайную силу и что я не могу работать над достижением нескольких вещей и при этом получить хороший результат хоть в чем-то одном. И я пошел на попятную. Прекратил все занятия, за исключением парочки, представлявших для меня наибольшую важность. И что самое важное, я дисциплинировал свое мышление и посвятил себя сосредоточенной работе, размышляя только над тем, чего мне действительно хотелось. Вы можете проверить себя. В течение одного дня проконтролируйте, получится ли у вас думать и говорить только о том, чего хотите. Проследите, чтобы в вашей речи не было всякого негативизма, сомнений, страхов и критики. Заставьте себя говорить весело и оптимистично о каждом человеке и ситуации в окружающей вас жизни. Для вас это будет нелегко. Возможно, это поначалу покажется вам неосуществимым. Но такое упражнение покажет, сколько времени и энергии вы тратите на вещи, которых совершенно не хотите. Повторение упражнения откроет вам глаза и подготовит вас к извлечению максимума из тех идей, которые будут изложены в следующих главах. Закон подстановки. Это один из важнейших ментальных законов. Он представляет собой расширение закона контроля. Он утверждает, что сознание может удерживать только одну мысль в каждый момент времени и что можно производить замену одной мысли на другую. Принцип выталкивания позволяет целенаправленно заменять негативные мысли позитивными. Поступая так, вы берете под контроль свою эмоциональную жизнь. Этот закон будет вашим ключом к успеху, к позитивному настрою ума и личному освобождению. Он способен изменить ваши отношения с людьми, стиль общения и доминирующее содержание вашего сознания. Мне доводилось слышать от многих людей, что этот закон, взятый сам по себе, изменил их жизни. Ваше сознание никогда не бывает пустым. Оно всегда чем-то занято. Пользуясь законом подстановки, вы можете заменить беспокоящую вас негативную или провоцирующую страх мысль на любую другую. Такой мощный метод ментального контроля действует для поддержания спокойствия и мира в вашем уме. Вы намеренно размышляете о чем-нибудь вас воодушевляющем, например, о ваших целях всякий раз, когда вам приходится столкнуться с ситуацией, которая вас расстраивает в обычных условиях. Когда вы просто перестаете говорить и думать о проблеме и начинаете говорить и думать о решении, то с помощью закона подстановки замена негативного умонастроения на позитивное происходит скорейшим образом. Сосредотачивайтесь на том, что, возможно, будет сделано в будущем, а не на том, что случилось в прошлом. По своей сути, размышления о решении позитивны. Вы мгновенно приводите свой ум в состояние покоя и ясности, думая о том, что вы способны сделать, какие действия предпринять, при этом отказываетесь думать о случившемся. Этим законом можно воспользоваться по-другому. Подумайте о чем-нибудь интересном, например, о своем будущем отпуске. Задача состоит в том, чтобы найти способ удерживать позитивное умонастроение, сознательно заменяя негативные мысли на позитивные. Свобода выбора собственных мыслей принадлежит только вам. Одна из наиболее сильнодействующих формул, которую вы можете повторять снова и снова для становления самоуважения и совершенствования вашей общей «я-концепции» такова. Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь. Если что-то идет не так, или по какой-то причине вы чувствуете себя несчастным, то можно нейтрализовать это состояние словами «я себе нравлюсь». Всякий раз, когда вы говорите «я себе нравлюсь», в особенности, если вы произносите это с энтузиазмом и убежденностью, подсознание воспринимает это как команду. Оно выполняет работу по стиранию или отмене любых ранее записанных сообщений, не соответствующих с высоким самоуважением и продуктивностью. Просто повторяя «я себе нравлюсь» по 50 или 100 раз ежедневно, многие слушатели наших семинаров позитивно изменили свою личность. Однажды провозгласив это, вы почувствуете себя очень хорошо и, повторяя это снова и снова, будете чувствовать себя все лучше и лучше.